Если Ахматовой и хотелось последовать за Анрепом за границу, его молчание в последующие несколько месяцев окончательно убедило ее в том, что она забыта. Летом 1917 года она пишет: «Это просто, это ясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Для чего же так тянуться мне к чужому человеку? Для чего же каждый вечер мне молиться за тебя?» Примечание. Ахматова. Стихотворение поэмы. Москва. Советский писатель. 1976. Страница 129. Но после такого горького вступления она все же представляет себе, как покинет Петроград и Россию. «Для чего же, бросив друга и кудрявого ребенка, бросив город мой любимый и родную сторону, черной нищенкой скитаюсь по столице иноземной? О, как весело мне думать, что тебя увижу я!» Примечание. Ахматова. Стихотворения и поэмы. Москва. Советский писатель. 1976. Страница 130. В другом стихотворении, также датированном 1917 годом, Ахматова весьма иронично говорит о любви, называя ее вымыслом. Любви нет, даже если люди тянутся друг к другу и боятся расстаться. Ахматова продолжала считать Анрепа предателем. Летом 1917 года она пишет стихотворение, в котором сразу же обвиняет его в отступничестве. «Ты отступник за остров зеленый, отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и над озером тихим сосну». Примечание. Ахматова. Стихотворения и поэмы. Москва. Советский писатель. 1976. Страница 128. Ахматова не простила Анрепу слов о том, что он любит покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999, страница 118. Анреп не писал ей писем. По мере того, как положение самой Ахматовой и ситуация в Петрограде ухудшались, чувство предательства становилось все более острым. В другом стихотворении, написанном в 1917 году, она пишет о том, как Борис узнает о ее смерти. И сразу вспомнит зимний небосклон, и вдоль Невы несущуюся вьюгу, и сразу вспомнит, как поклялся он беречь свою восточную подругу. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 131. И тем не менее она продолжала любить Анрепа. Ахматова, по элегантному выражению Аманды Хейт, называла его истинным возлюбленным, долгожданным женихом, суженым, расставание с которым никогда не станет разлукой. Примечание. Хейт. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Остается только гадать, что же такое сделал Анреп, чего Ахматова не смогла забыть. Может быть, ее привлекло его неуклонное стремление всегда идти собственным путем? Найман пишет о том, что Анреп сделался для Ахматовой чем-то вроде «amour de long» — трубадурской дальней любви, вечно желанной и никогда недостижимой. К нему обращено больше, чем к кому-либо другому. Ее стихов как до, так так и после разлуки. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 118. Стихи Анрепа вызывали у Ахматовой исключительно сентиментальные чувства, но она не могла не оценить его преданности искусству. На полу вестибюля Национальной галереи в Лондоне и сегодня можно увидеть мраморную мозаику Анрепа «Пробуждение муз», созданную в период между 1928 и 1933 годами. В Мельпомене мы узнаем Грету Гарбо, музу трагедии. Другими героями стали члены кружка Блумсбери. Клео, муза истории, предстает в образе элегантной Вирджинии Вульф, а Вакхам стал критик Клайв Белл. К 1945 году Анрепу заказали четвертую мозаику для Национальной галереи «Современные добродетели». И снова он использовал образы известных личностей британской истории. На его мозаике появились Бертран Рассел и Эдит Ситвелл. И рядом с ними, в образе сострадания, мы видим Анну Ахматову. Выступая по русскому радио, Анреп сказал, что создавал не портрет, а воспоминания о юной Анне Ахматовой и об осаде Ленинграда. Третья книга стихов Ахматовой «Белая стая» была опубликована в сентябре 1917 года. Несмотря на обилие стихов, посвященных покинувшему ее возлюбленному, Ахматова уже начала говорить от имени всего русского народа, страдавшего от тягот войны. Она отлично понимала, каково солдатам в окопах, и с этого момента ее поэзия проникнута чувством сострадания. Вдовы, оплакивающие своих мужей, стали ей родными. Вся Россия для нее превратилась в тело Христово. Ранит тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 97. Ахматова чувствовала, что Господь избрал ее, чтобы она пела об этих страданиях. И во имя своего высокого долга она отказывалась от мира простых человеческих радостей. Петроград стал символом ее подвижничества. «Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы еле слышный». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 89. Книга вышла в Петрограде, охваченном революцией. Доставить белую стаю в Москву не удалось, поэтому распространение сборника стало весьма затруднительным. Журналы закрывались, газеты перестали выходить. Ахматова более не могла рассчитывать на поддержку читателей. В 1917 году ситуация в России еще более ухудшилась. К 10 октября более 75 тысяч рабочих взялись за оружие. 17 октября рабочие заводов Леснера и Рено оставили работу и вышли на улицу, распевая революционные песни. К тому времени Ленин уже тайно вернулся из Финляндии. С помощью Троцкого он возглавил большевистский переворот. Красная гвардия штурмом взяла Зимний дворец и арестовала Временное правительство. За несколько часов до этого Керенский бежал из дворца в женском платье. В день взятия Зимнего мост, ведущий на Выборгскую сторону, был разведен, чтобы большевистские крейсеры могли подойти к дворцу. Этот факт отражен в фильме Эйзенштейна «Октябрь». Ахматова только что вернулась из Слепнева. Она стояла возле Литейного моста и видела, как его разводят. Машины, трамваи и люди буквально посыпались с неожиданно вставшего на дыбы моста.